Глава 1792. Хаджар, спотыкаясь на ровном месте, волоча за собой раненую правую ногу, практически лишенную возможности двигаться, подошел к Бадуру. В пылу битвы с волками, или вернее, в момент погружения в собственное правило, он не то что практически не замечал атак последних, так еще и не смог заметить, как их с Бадуром весьма серьезно ранили. «Такое бывает», — хрипел раненый северянин, и с каждым словом из его рта и обнаженного до костей бока толчками била кровь. «У всех, кто впервые становится воином». Хаджар молча прислонил ладонь к рту раненого, после чего скрутил шубу тугим валиком, приложил к ране, а затем снял собственный пояс с ножнами и, используя последние в качестве рычага, закрутил пояс так, чтобы тот прижал шубу и стянул рану. Не без труда взвалив хрипящее тело соратника на спину, генерал развернулся и направился в обратную сторону. В сгущающихся сумерках Хаджар пробирался по хрустящему снегу, проваливающемуся под ногами. С каждым шагом, придавленный весом огромного северянина, генерал проваливался едва ли не по колено. Военная наука гласила, что в такой ситуации следовало оставить Бадура на милость его судьбы, но Хаджар не верил в судьбу. И уж тем более, куда больше, чем в науку, он верил в собственные силы. Возможно, это то единственное, во что он смог уверовать за все эти года. Несмотря на боль в мышцах, он, не позволяя себе лишних мыслей, двигался вперед. Бадур в какой-то момент отключился, и тишину вокруг нарушало лишь их неровное дыхание. Впереди мерцали далекими звездами, в кои-то веки расщедрившимися на тепло, вновь зажженные огни деревни. Спустя 20 минут к ним подъехали сани, запряженные лающими псами. С них, возглавляемые Павуром, спустились воины, и что-то крича и отдавая друг другу резкие и звучные команды, они начали... Что именно те начали, Хаджар уже не видел. Его глаза закрылись, и он так и остался стоять по колено в снегу, залитый своей и чужой кровью, держа на плечах того, кого знал первый день и кому не был ничем обязан. Просто потому, что так правильно. Последние годы, даже десятилетия, Хаджар просыпался преимущественно в не самых приятных ситуациях, а глаза открывал исключительно благодаря усилиям воли. Так что в качестве приятного разнообразия было неплохо очнуться с легкой ленной негой, опускавшей веки, а телом ощущать не острые камни или тянущую боль от ран, а теплые перины и шерстяное одеяло. Не говоря уже о том, что ноздри игриво щекотал запах травяной настойки. За последние 120 лет Хаджар уже успел подзабыть, каково это — ощущать запахи мокрой от росы травы или пышной хвои. Он открыл глаза, обнаружив себя на широкой кровати, чем-то напоминающей ту, на которой лежала Латея. Через окно пробивались скромные лучи солнца, застывшего размазанным пятном масляной краски, где-то позади дымки плотных стежков серых облаков. Чем-то этот вид напоминал небо города, вызывая в душе Хаджара чувство родственной ностальгии, пусть и весьма далекого родства. Около него, за небольшим столиком из старой древесины, среди множества глиняных баночек и пары склянок из вулканического стекла сидела женщина, вернее старуха. Ее покрывшуюся возрастными пятнами кожу настолько глубоко избороздили морщины, а волосы не столько поседели, сколько побелели, что лицо можно было принять за неумело отлитую восковую маску. Скрюченными узловатыми пальцами она перебирала мешочки, смешивая в ступке смеси. Сухая, как ветвь мертвого дерева, укрытая плотными одеждами из шерсти и сложной ткани. На секунду Хаджару даже показалось, что это опять Мэп играет в свои игры. Но спустя несколько ударов сердца генерал убедился, что перед ним простая смертная, если так можно было назвать ту, что-то прошептав, заставила одеяло ненадолго взлететь над генералом, а затем снова опуститься, только уже другой стороной, сухой от пота и сгустков крови. А затем она снова что-то сказала, и к кровати подбежала табуретка. С нее взлетела тряпка, сама обмакнулась в миску с водой, где поплескалась среди осколков льда, а затем, холодная, легла на лоб генералу, где умастилась сытой кошкой. И все это можно было бы списать на магию слов, если бы не один небольшой нюанс. Хаджар провел больше века с одним из могущественнейших магов смертного региона, Артеусом Лецкитом, юношей по меркам адептов, но силой, превосходящим тысячелетних мудрецов, что делало его не столько гением, сколько монстром. И при этом он и сейчас не мог исполнить те же трюки, что и старуха. «Меня зовут Хаджар, сын Хавера, генерал из внешнего мира». Несмотря на внешний вид, голос женщины звучал мягче патоки. «Я знаю, кто ты». Генерал попытался подняться на подушках, но одного взгляда старухи хватило, чтобы какая-то чуждая сила прижала его обратно. Если бы он захотел, то смог бы с ней справиться, но вопрос — зачем? «Разумно», — кивнула старуха, словно почувствовав смятение разума раненого. Опираясь на кривой посох, больше похожий на клюку, она поднялась и пересела на край кровати у изголовья, после чего снова что-то прошептала, и склянки поднялись со столешницы, перелетев ей в руку. Она взяла что-то похожее на кисточку, только вместо волосков у той обнаружилась щетина из слишком длинных еловых иголок. Старуха принялась смачивать странные приспособления в баночке, после чего, игнорируя раненую ногу, обмотанную пахучими повязками, посмотрела в глаза Хаджару. «Будет больно», — произнесла она. «Я готов». Хаджар не был готов. Сколько раз он убеждал себя, что знает боль лучше собственной ладони, но каждую новую встречу та находила все новые грани в своих безграничных просторах нечеловеческой агонии. Всего несколько мгновений Хаджар смог вытерпеть после того, как иголки, смазанные мазью, впились ему в грудь, с легкостью пронзая не только плоть, но и кости, а затем позорно выключился, не успев даже вскрикнуть. Когда он снова пришел в себя, то опять увидел старуху за столом. За окном солнце лишь немного сдвинулось на картине небосклона, давая примерно оценить время, проведенное во мраке. «Что это?» — прохрипел Хаджар. «Лекарство», — скупо пояснила старуха, после чего посмотрела на генерала и, устало вздохнув, отложила в сторону склянки. «У нас не так много времени, генерал. Бадур уже на ногах и готовится к походу, твоему походу. Я не одобрила его, безусловно, достойный великого предка порыв, но кровь Бадура, сына Стародуба, не водится». Хаджар молча кивнул, пусть и не понимал, каким образом в краю смертных можно было поставить на ноги такого тяжелого раненого, как Бадур. У него сквозь ребра едва внутренности не вываливались, и даже если бы его вылечили, то ни о каком походе речи бы и не шло. Только если не... Хаджар едва не свалился с кровати, пытаясь встать. В ответ губы старухи снова зашевелились, и все та же невидимая сила вернула его обратно, снова умастив на одеялах. «Не переживай, генерал», — произнесла старуха. «Сейчас лишь рассвет. Ты лежишь здесь не дольше 5 часов». «Но...» — старуха смерила его взглядом, после чего сложила ладони на коленях. «Что ты знаешь о правилах и душе, человек внешнего мира? Потому что мне кажется, кроме той скверны, что я все это время изгоняю из тебя, не очень много». «Изгоняю скверну?» Хаджар выдохнул и обернул взор внутрь, где прикоснулся к своему источнику правила, где осталось лишь несколько капель энергии реки мира. Все остальное исчезло.